Глава 11. С самого утра зарядил мелкий противный дождь. Попрощавшись с Имхером и Сенгой, я наблюдала из окна экипажа за мужем и оборотнем. Лайн прибыл проститься с Кэдденом и со мной. Но мне особо и говорить не о чем было с волком, поэтому быстро сказала «до свидания» и терпеливо ждала, пока мужчины наговорятся. Лайн давал супругу какие-то указания, а супруг, раздраженно поджав губы, отвечал сквозь зубы. «Я выполнил свой долг», — услышала я голос мужа. «Теперь клан Макре свободен от обязательств». Но Лайн продолжал в чем-то монотонно убеждать Кэддена. Наконец мужчины попрощались, и супруг присел рядом со мной. Я достала платок, чтобы утереть его мокрое лицо, но Кэдден отмахнулся и по-простому вытерся рукавом. «Чего он хотел?» — с любопытством поинтересовалась я. «Чтобы отец взамен меня прислал сына одного из братьев. Но этого не будет, если только кто-нибудь из них сам не пожелает отправиться в столицу». Я прижалась к мужу и удовлетворенно затихла рядом с ним. Как же было хорошо на душе! Спокойно, несмотря на то, что за окном барабанил дождь. Ехать нам надлежало несколько дней. Кэдден взял с собой самое необходимое, а у меня вещей было очень мало. Если что, все нужное я могла сама создать. Мы выехали за город, а дождь все продолжался. И я, чтобы немного скоротать время, попросила Кэддена рассказать о своем детстве. Супруг вспомнил столько смешных случаев и проказ, что я покатывалась от хохота и не могла остановиться. Даже не верилось, что мужчина, занимавший пост королевского телохранителя, был таким сорванцом в детстве. «Ну, а теперь ты расскажи о себе, дорогая женушка». И Кэдден еще ближе прижал меня к себе. «Да мне особо и рассказывать нечего». Я помню только серьезные беседы и уроки каждый день. Мне даже в куклы играть было некогда, столько я занималась. Принцессу, как будущую королеву, готовили к управлению страной, и я даже веселилась по расписанию. Я знал, что ты не из простой семьи, был уверен в твоей аристократической крови. Почему? Заглянула в синие глаза и от нежной улыбки на тонких губах. Стало как-то тепло, словно сейчас за окном светило солнце, а не лил моросящий дождь. «Твоя походка, то, как ты идешь, как гордо несешь голову. Я хорошо помню тот момент, когда впервые увидел тебя в новом красивом платье. Ты шла, а придворные расступались перед тобой, как перед королевой». «Может, интуитивно люди чувствовали во мне полубогиню?» «Нет, дело в другом. Не каждый способен идти среди рассматривающей тебя толпы и сохранять невозмутимое лицо. Нужны годы тренировок, внутренняя сила и уверенность в себе». Ближе к вечеру мы остановились в гостинице одного маленького городка. После позднего ужина и тихих, но нежных ласк Кэдден сразу заснул, а я долго еще ворочалась, прежде чем, наконец, устало закрыла глаза. И тотчас очутилась в зимнем лесу. Синему плащу создала меховой подклад, а ноги обула в теплые сапожки. Из-за чуть морозного воздуха изо рта вырывался пар от дыхания. Щеки слегка защипало от холода, но я дышала полной грудью, наслаждаясь хвойным запахом леса. Утопая в снегу, двинулась вперед и остановилась, когда среди сосен заметила фигуру в красном плаще. Ко мне приближалась моя бывшая наставница, Веста. Полубогиня приветственно махнула мне рукой и через мгновение уже стояла рядом. Счастливо улыбаясь, советница сделала шаг, и я позволила Весте обнять себя. «Ты изменилась», — ласково произнесла полубогиня. «Твои глаза блестят, и сердце полно любви. Неужели так заметно? Не удержалась я и засмеялась. «Я очень рада за тебя». Бывшая наставница взмахнула рукой и перенесла нас в другое место. «Смотри, как красиво! Это планета моего короля, и теперь мой дом». У меня дух захватило от прекрасного вида. Мы стояли на краю обрыва. Внизу снежная долина и горы, величественные, с белыми шапками, окутанные серыми облаками. «Скажи, теперь, когда ты любишь, смогла бы ты отдать любимого другой?» — спросила Веста, затаив дыхание. «Нет», — кричала душа, а сердце ответило. «Да, если бы с другой он был счастлив». Бывшая наставница пораженно взглянула на меня. Ей не понять моей жертвы, Веста поступила бы по-другому. «И ты бы не сражалась за свою любовь, отошла бы в сторону?» Не могла успокоиться полубогиня. «Да, вымаливать любовь у мужчины, которому я больше не нужна, я бы не стала». Ответ получился немного грубоватым, но Веста знала, что я осуждала ее. Из-за ревности наставница лишила Мари покровительства, а потом обманным путем разлучила влюбленных. «Я боролась за свою любовь и проиграла, но не жалею. Мари тогда не встретила бы Тадеуша, а я — Кая». «Значит, так должно было быть. Не кори себя». «Зачем сейчас вспоминать о прошлом? Тем более полубогини теперь счастливы и ни о чем не жалеют». «Означает ли это, что ты простила меня?» В голубых глазах Весты блеснули слезы. «Теперь я знаю, что такое любить, и ради Кэдана готова на все. Только как мне остаться на земле? Боюсь, когда моя миссия завершится, Сара Праджан велит вернуться домой». «Я поддержу тебя, если ты захочешь остаться, и постараюсь убедить Сару Праджан. Тем более...» Веста вдруг коснулась моего живота, и мы встретились взглядами. Что-то загадочное мелькнуло в глазах наставницы. «Кажется, теперь я поняла, какое предназначение для тебя выбрала Вселенная». «Ты о чем?» — осторожно поинтересовалась у полубогини. Сердце от волнения забило сильнее. Догадка мелькнула в голове, но я боялась поверить в чудо. Только ответить Веста не успела. Что-то ухнуло в горах, и лавина с бешеной скоростью полетела вниз. «Мне пора!» — крикнула полубогиня. «Еще увидимся! Помни, я с тобой!» «Спасибо!» «Веста будет бороться за меня, как когда-то боролась за Рея, и мне сразу стало легче. Обида больше не жгла сердце. И я проснулась. Кэдан поднялся раньше меня, поэтому в комнате его не было. Оглядывая небольшую спальную, в которой давно не делался ремонт, я все думала о словах Весты. Руки сами легли на живот. А ведь я теперь могу забеременеть и родить ребенка. Мысли о собственном малыше радовали и пугали одновременно. Каково это? Ощутить внутри себя жизнь. Как это? Пройти через родовые муки? Я подскочила с кровати, и теперь пятна крови на постели не пугали, а радовали. Быстро приведя себя в порядок и переодевшись в чистую одежду, я решила выйти из комнаты, когда в дверях появился Кэдан. Уже проснулась. Муж приобнял меня и легко поцеловал в лоб. «Ты так сладко спала, что я решил дать тебе еще отдохнуть. Идем, позавтракаем и в путь. Надо спешить, чтобы засветло добраться до другой гостиницы». «Я люблю тебя», — прошептала, прижимаясь к супругу. чувства переполняли меня. Любовь била через край, и хотелось делиться ею с Кэданом, отдавать, ничего не беря взамен. «Ты когда-нибудь любил? Да меня?» — спросила позже, когда удобно устроилась на плече мужа, и экипаж двинулся с места. «Один раз, но это было давно. Я только приехал в столицу и влюбился в одну придворную даму. Ее звали Исла. Я сходил от нее с ума, жутко ревновал и готов был положить к ее ногам весь мир». «Она была красивой?» Такой вопрос могла задать только земная женщина. Полубогине было бы все равно. «Да», — не стал отрицать муж. «Исла была вдовой и старше меня на 10 лет. Брюс говорил, что эта ветреная особа играла со мной, а я, глупец, не поверил. Однажды, когда в замке был бал, и после танца я потерял ее из вида, то бросился искать. Лучше бы не нашел», — хмыкнул Кэдан. «Почему?» — с любопытством поинтересовалась я. «Потому что мою любовь, Ислу, хорошенько жарил в одной из беседок знакомой придворной. А заметив меня, она не смутилась». Кэдан вдруг хохотнул. «А предложила к ним присоединиться. Тогда моя вера в любовь исчезла». «А теперь?» Хотелось услышать слова любви, но Кэдан лишь нежно прошептал. «А теперь я не смогу жить без одной прекрасной полубогини». Поцелуи мужчины больше не позволили задавать вопросы, а я забыла, о чем спрашивала. Да и неважно, сколько женщин было у Кэдана в прошлом. Сейчас супруг дарил нежные объятия только мне. Поздним вечером мы остановились в очередной гостинице. Муж попросил хозяина принести нам ужин в комнату. Только сели за стол, и я разложила салфетку на коленях, как тихо постучали в дверь. Удивленно взглянув на меня, Кэдан поднялся и открыл ее. В коридоре стоял наш кучер. Мужчина смущенно сжимал шапку перед собой. «Господин, простите, но дальше я вас не повезу». «Почему? Разве я мало тебе заплатил?» — строго спросил Кэдан. «Это только половина оплаты». «Нет, господин, вы были очень даже щедры. Только дальше страшно мне ехать». «В чем дело? Здесь никогда не бывало разбойников. А если тебя беспокоят рассказы о волках, то тебе нечего их бояться». «Господин, если бы говорили о волках, а то шепчутся о странных существах, что нападают на путников ночью. И чем дальше ты едешь на север, тем...» «Чушь!» — разозлился Кэдан. «Если тебе надо еще денег, так и скажи». «Господин...» — виновато склонил голову кучер. «Дело не в деньгах». Супруг молчал, но я видела, как напряглись его плечи. Вещей у нас было немного, но даже такой сильный конь, как Дарка, не смог бы вести один все вещи, да еще и нас в придачу. «Довезешь до постоялого двора, где хозяин Нокс. Знаешь такого? Там рассчитаюсь с тобой и расстанемся». Кучер кивнул, и Кэтен закрыл перед ним дверь. Муж озадаченно запустил пятерню в темные волосы, затем взглянул на меня. «Вторую половину пути придется добираться на Дарка и ночевать на открытом воздухе в лесу. Я так хотел, чтобы ты ехала с комфортом». «Ничего страшного». Я поднялась со стула и подошла к супругу. «Главное, мы будем вместе. Остальное неважно». В этот раз сон оказался без сновидений. Не успела закрыть глаза, как будто провалилась в темную яму, из которой меня выдернул Кэдан. Муж тихонько тряс за плечо, а заметив, что я открыла глаза, попросил поторопиться. Собралась я быстро. Наскоро позавтракав молочной кашей, спустилась за мужем вниз, на улицу. Кучер, натянув шапку на глаза, уже сидел на своем месте. Дарко был привязан сзади, к экипажу, а Кэдден тихо разговаривал с тучным хозяином гостиницы. «Не советовал бы я вам ехать дальше, господин. Люди такое не стали бы придумывать. Мне главное до Нокса добраться, а там...» Супруг махнул рукой. «Бесстрашный вы человек!» И, заметив меня, толстяк поклонился. «Доброго пути, госпожа!» «Скажите, а что еще болтают о тех существах? Если моя догадка верна, и вампиры проникли на землю, то Мари и ее король Тадеуш проиграли. Поэтому Сара Праджан отправила меня на север. А ведь магии во мне осталось очень мало. Нет, я еще чувствовала ее в крови, и простые бытовые проблемы с помощью силы полубогини легко решались. Но вот противостоять армии вампиров я уже не смогу. А оборотни могут помочь спасти землю». «Говорят, они нападают только ночью и боятся огня. А еще...» «Идем, хватит слушать эти бредни», — прервал Кэдден хозяина. «Спасибо за предупреждение, но, скорее всего, кто-то хорошо напился. Ему что-то причудилось, и теперь он всем рассказывает страшные истории». Толстяк спорить не стал, а молча покачал головой. Кэдден отвернулся к окну и о чем-то задумался, а я села напротив него и ждала вопросов. И они не заставили себя долго ждать. «Как ты думаешь, это правда, о чем болтают?» «Мне трудно судить, сам понимаешь, разговоры». Муж прищурился, слегка наклонился, взял мои прохладные пальцы и поднес губам. Солнечные лучи пробивались сквозь окно и заливали янтарным светом его лицо. Такое родное и любимое. Я должна ему все рассказать, чтобы Кэдден знал, с кем мы могли столкнуться. «Но ты догадываешься, о ком они говорят?» Супруг не спрашивал, а утверждал. «Да. Ты встречал уже однажды это существо». Я наклонилась к мужу так близко, что могла коснуться его губ губами. «На поляне. Давно», — почему-то прошептал супруг, и я кивнула. «Их называют вампирами». «Вампирами?» — по слогам повторил за мной Кэдден. «Они похожи на людей, но очень опасны, потому что питаются кровью живых существ», — рассказала я супругу, и чем дальше он слушал, тем больше хмурился. «Особенно опасны вампиры, рожденные таковыми, чистокровные. Они способны скрывать клыки и бледность кожи, могут принимать два вида — человеческий и вампирский. Очень могущественные, могут превращаться в кошку, ворона или в летучую мышь. Если вампиры обращенные, они полностью находятся под влиянием чистокровного, который их обратил. Смерть хозяина означает и их смерть. У обращенных красный цвет глаз, бледно-серая кожа, они похожи на живых мертвецов. Скрывать свою внешность, как чистокровные, они не могут, но зато не отражаются в зеркале и не имеют тени. Простому человеку не справиться с ними. А вот оборотню или тому, у кого в крови их сила, вполне возможно». «А полубогиня?» «Если вампиров будет слишком много, то...» Пожалуй, я плечами. «Тогда мы должны сначала отправиться в горы, чтобы встретиться с королем оборотней, а потом уже домой», — слегка грустно закончил Кэдден. «Расскажи, а как их можно убить?» «Отрубить голову и сжечь. Регенерация у вампиров быстрая, как и у оборотней. «Оружие у меня есть», — рассуждал муж. «Но я помню скорость того существа, вампира. Я не успел достать меч из ножен, как оказался на земле с перерезанным горлом. Как ты остановила его?» «Обездвижила». Увидев удивленный взгляд супруга, добавила. «Я ведь полубогиня. Забыл?» «Тогда будем действовать так. Ты обездвиживаешь, я рублю их пополам». «Договорились». Кэден потянул меня к себе и усадил на колени. Мы долго целовались, забыв о времени и гнетущей опасности. А потом я затихла у него на груди и умиротворенно наблюдала, как мелькают за окном холмистые поля и деревья. Вдалеке появились грозные тени величавых гор. Воздух стал прохладнее. Север Шотландии был все ближе, а значит, скоро придется покинуть удобный экипаж. Я не заметила, как задремала, и проснулась потому, что испуганно заржали кони, и Кэден пошевелился. Слабый отблеск багрового заката проникал через окно внутрь экипажа. «Господин!» — нервно позвал мужа кучер. «Прибыли!» «Сиди здесь!» — тихо сказал Кэден, а сам вышел. Но я не собиралась оставаться в стороне и выскочила следом. Примерно в 15 шагах от дороги стоял добротный деревянный дом, окруженный высоким частоколом. Широкие ворота были закрыты. Супруг подошел к ним и громко постучал. «Нокс, открывай! Твой собрат прибыл!» Тишина, странная и пугающая. Я подошла к супругу и хотела взять его под руку. Но он спрятал меня за собой и медленно достал меч. Кэден поднял лицо и пытался уловить запах, но ветер тихонько дул с нашей стороны. Тут сильно заржал Дарка, и я вздрогнула. «Вселенная!» Вырвалась у меня. Прижала руку к груди, пытаясь успокоиться, наблюдая при этом, как кучер торопливо отвязывал Дарка и вытаскивал наш багаж. Конь махнул черной гривой и немедленно направился к хозяину. «Рассчитываемся, господин!» С волнением пробормотал кучер, подбегая и кланяясь к Эдану. Муж достал из кармана приготовленные заранее деньги и молча бросил мужчине. Тот, недолго думая, взлетел на козлы и, щелкнув хлыстом, погнал лошадей. Мы с Кэденом переглянулись, и тут в воротах появилось небольшое отверстие, откуда на нас смотрел человеческий светлый глаз. Мне кажется, мы с мужем одновременно выдохнули. «Кэден!» — удивленно воскликнул мужской голос. «Я, Нокс, открывай!» — усмехнулся супруг. Зашумел отодвигающийся засов, звякнул замок, и, наконец, ворота распахнулись. Передо мной стоял высокий и широкоплечий мужчина, чем-то напоминавший кузнеца. Те же полные губы и мясистый нос, только если Мюр был лысым, то у Нокса сохранилась кудрявая шевелюра каштановых волос. Черные штаны и теплая жилетка из овечьей кожи, надетая на голое тело. На правом плече татуировка в виде разинувшего пасть волка. Такая же была у моего мужа. Мужчины обнялись, и хозяин постоялого двора повернулся ко мне. «Моя жена, Лика», — представил меня Кэден, обнимая за плечи. «А это мой друг детства, Нокс из клана Макре». Светлые глаза мужчины восторженно оглядели меня. «Приятно познакомиться». Полные губы Нокса расплылись в доброжелательной улыбке, и мужчина пригласил меня войти. Я увидела обширный двор, двухэтажный бревенчатый дом с резным крыльцом. Справа большая конюшня, слева — курятник и сарай для овец. Кругом было чисто и аккуратно. Вдоль дома росли мелкие голубые цветы. «У тебя всегда полно постояльцев», — пробормотал Кэдден, поднимая с земли две большие сумки и одну поменьше. Нокс взял под усы сопротивляющегося Дарка. «Кое-что произошло у меня, Кэдден», — вздохнул Нокс. Как только мы вошли, мужчина сразу закрыл ворота, повесил большой замок и задвинул тяжелый засов. Затем принялся уговаривать коня следовать за ним. «Пойдем, накормлю тебя овсом и дам воды. Голодный же, бедняга!» Дарка словно понял, что ему говорил друг хозяина, но для приличия еще немного посопротивлялся, а затем фыркнул и последовал за Ноксом. Мы с мужем остались ждать хозяина на улице, когда из дверей дома вышла полноватая молодая женщина с русой косой через плечо, в синем простом платье и белом фартуке. За ее длинную юбку держались двое мальчишек с каштановыми волосами, где-то около 5 и 6 лет. Смущенно и одновременно с интересом смотрели на нас светлые глазенки малышей. «Кэдден!» — радостно крикнула женщина и приглашающе протянула руки. «Заходите в дом, а то темнеет!» Нормина, так звали жену Нокса, рассказала нам, что произошло, пока мы поднимались в одну из комнат большого дома. Перед собой женщина несла свечку, освещая ею путь. 3 дня назад здесь было полно постояльцев, а теперь... Печально вздохнула Нормина. Остался только один, и вы приехали. Бедный мой Нокс, ему даже плохо стало, за сердце схватился. Женщина открыла дверь комнаты, зашла первой и сразу направилась к окну, чтобы задернуть штору. На улице была непроглядная тьма. «Что случилось-то?» — хмуро спросил Кэдден, входя и кидая сумки на пол. Я осталась стоять возле двери, наблюдая, как Нормина зажигает 2 свечи, находившиеся в комнате, и одновременно рассказывает. «Все было как обычно. Постояльцы приезжали, ночевали и отправлялись дальше, в путь. Но в тот момент... В доме гостила одна семья с 3 детьми, молодожены и их родители, 2 охотников, брат с сестрой и постоялец, который остался у нас единственным. Господин, имя у него какое-то странное. Луций». Как только в комнате стало светло, Нормина подошла к кровати и стала стелить постель. Кэдден, сложив руки на груди, мрачно слушал женщину, а я продолжала оставаться на месте. И чем дальше слушала рассказ Нормины, тем все яснее с ужасом понимала, с кем столкнулись люди. Утром все гости, как обычно, спустились вниз на завтрак. Кроме... Женщина вдруг всхлипнула и села на расстеленную кровать. «Молодоженов! Все еще посмеивались, что молодожены поздно легли спать, а может, и вовсе не ложились. Но время шло, а супруги не спускались вниз. Тогда за ними отправилась теща. А потом мы услышали ее крик, такой пронзительный, что я вся покрылась мурашками. Даже сейчас говорю и вся ими покрываюсь». Нормин обхватила себя руками и продолжила страшную историю. Они были такой красивой парой и лежали в кровати, словно спали. Белые, с уже посиневшими губами, и на шее у обоих были видны укусы от клыков. Но зверь не оставил бы в таком виде тела, а разорвал бы их на кусочки. Странно все это. Женщина взглянула на Кэдена, и по ее щекам покатились слезы. Что потом началось? Суматоха, крики. Постояльцы быстро съехали. Удрученные потерей своих детей, родители покинули нас, на следующий день. Потом к нашему дому подъехал знакомый Нокса из деревни. Она здесь неподалеку. И рассказал, что неделю назад кто-то убил там всю семью. Тела нашли в постелях. В общем, все было так же, как с нашими постояльцами, молодоженами. Стало страшно, жутко. У нас ведь дети. Женщина не выдержала и спрятала лицо в ладонях. «Тихо, тихо, Нормина!» Опустился перед ней на корточки Кэдан. «Я теперь здесь. Во всем разберемся и найдем этого гада!» «Угу!» Кивнула бедная женщина, вытирая слезы. «Помнишь, ты обещала мне, как я приеду, угостить наливкой из крыжовника?» «Помню!» Нормина поднялась, расстроилась и забыла, что гостей надо ужином кормить. «Приводите себя в порядок с дороги и спускайтесь вниз!» Когда женщина вышла из комнаты, Кэдден посмотрел на меня. «Это вампиры сделали?» Я кивнула и подошла к мужу. Он поднялся и присел на кровать. «Да, причем это чистокровный. Обращенные так аккуратно себя не ведут». «Ты так много о них знаешь. Встречала раньше?» Муж посадил меня к себе на колени. «Нет». Я погладила Кэддена по заросшей щетиной щеке. «Колючий. Я читала про них». Я не стала рассказывать, что бывшая наставница показала мне вампиров в большом зеркале, когда мы с ней были в библиотеке Сары Прааджан. Я тогда как раз изучала различные расы и остановилась на кровопийцах. Чистокровные, красивые в человеческом обличии, но настоящие монстры в своем вампирском виде. «Ты уверена, что вампир один?» — снова спросил Кэдден, целуя меня в висок. «Если бы их было много, то в деревне уже никого бы не осталось, и знакомый Нокса уже не рассказал бы ему об этих ужасах». Кэдден сменил только рубашку, а я воспользовалась магией полубогини и быстро создала простое изумрудное платье. Ни к чему здесь наряжаться. Меч муж взял с собой, а я одобрительно кивнула. Мы спустились вниз, где в большой столовой стоял длинный стол с несколькими стульями. Во главе стола одиноко сидел Нокс и задумчиво попивал из кружки. Сыновья играли возле камина с двумя котятами и сразу нас заметили, замерли. И тут самый смелый из котят прыгнул на ногу младшему мальчику, вцепился когтями в штанину. «Ай!» — крикнул малыш, но, к моему удивлению, не заплакал, а принялся отцеплять котенка. «Вы вовремя!» — заметила Нормина. Женщина вошла в столовую с большим подносом, на котором стояло широкое блюдо с горячим вареным мясом. Воздух тут же наполнился аппетитным запахом, и все заметно повеселели. «Давай помогу тебе», — обратилась я к хозяйке, но женщина махнула рукой. «Сама справлюсь. Мне не впервой, а ты с дороги. Отдыхай». Не успела Нормина присесть за накрытый стол, как в дверях столовой появился высокий, широкоплечий мужчина в темном сюртуке и брюках. «Господин Луций!» Хозяйка тут же подскочила. «А я к вам стучалась, а вы мне не ответили. Присаживайтесь, я вам тарелку принесу». «Спасибо, Нормина!» — ответил приятным голосом постоялец. Я молча наблюдала за плавными, бесшумными движениями господина Луция. А когда взглянула в синие глаза светловолосого гостя, то сразу все поняла. Он тоже понял, кто я. Красивое лицо тут же изменилось, превращаясь в отвратный вампирский вид с острыми клыками во рту. Мужчины вскочили со своих мест, Кэдден схватился за оружие, а я вскинула руку, чтобы обездвижить вампира магией полубогини. Только Луций оказался быстрее, и через мгновение держал в смертельных объятиях Нармину. Руки женщины разжались, и глиняная тарелка упала, разбилась вдребезги. «Ну вот зачем ты здесь оказалась?» — слишком ласково произнес вампир. «А так все было прекрасно. Они прожили бы еще несколько дней. Но теперь, по твоей вине, эта чудесная женщина умрет». «Нет!» — крикнул с ужасом Нокс, когда увидел, как мерзкий вампир открыл широко пасть. Мои нервы сдали, и магия полубогини вырвалась из пальцев, обездвиживая обоих, жертву и палача. Теперь Нокс и его дети с таким же страхом смотрели на меня. «Кэдан», — тихо произнесла я. В ушах шумело, и перед глазами все расплывалось из-за того, что я быстро и резко потеряла много силы Вселенной. Но все-таки на одно обездвиживание у меня магии еще хватит. Сейчас надо осторожно отсечь твари голову, нанести раны на руки. Я верну способность двигаться, и как только Нармина будет свободна, снова обездвижу вампира. Потом мне станет плохо, но вы с Ноксом должны сразу сжечь тварь. «Хорошо», — услышал ответ мужа. Кэдан приблизился к замершим живым статуям и поднял меч. «Что ты хочешь делать?» — со страхом воскликнул Нокс, прижимая к себе головы сыновей, чтобы мальчишки не видели происходящего. «Я когда-нибудь подводил тебя, Нокс?» — вопросом на вопрос откликнулся Кэдан. «Нет», — ответил мужчина. Он тяжело дышал, но я видела надежду в глазах хозяина. «Тогда верь мне, нам». Муж опустил меч на шею вампира и изумленно отступил. Кровь не полилась из раны, но времени объяснять, что обездвиживание замедляет все процессы в организме любого существа, не было. Затем Кэдан нанес глубокие порезы на руки вампира. «Мало, надо еще», — сказала я. Тогда муж взялся за спину и ноги чистокровного. «Надо действовать быстро», — громко сказала я. «Нармина, как только сможешь двигаться, беги в сторону. Кэдан, ты его ранил, но не убил, поэтому лучше тоже отойди». Мужчина кивнул и сделал несколько шагов от живых статуй. «Еще!» — произнесла я, и когда Кэдан выполнил мою просьбу, то сила Вселенной устремилась к бедной женщине и вампиру. Как только Нармина смогла двигаться, то сразу попыталась вырваться. Но кровопийца крепко вцепился в ее плечо когтями. Тогда женщина метнулась изо всех сил и закричала от боли, потому что острые, как бритва, когти распороли кожу на ее груди. Но главное, пленница была свободна. Вампир упал, и прежде чем он молниеносно поднялся, я снова обездвижила чистокровного, а Кэдан отрубил твари голову. «Нармина!» Сквозь ужасный шум в ушах услышала я полный боли крик Нокса. Меня сильно тошнило, и я без сил опустилась на стул с закрытыми глазами. Дети плакали и причитали. «Мамочка! Мамочка!» «Нокс, быстрей!» — это кричал Кэдан. Сейчас необходимо было сжечь вампира, потому что моей магии осталось немного, а без меня людям, пусть и силой оборотня в крови, с чистокровным не справиться. Слегка приоткрыла глаза и сквозь расплывчатую пелену различила движение мужчин. Они тащили вампира на улицу. А Нармина, морщась от головной боли, повернулась в сторону плачущих детей. Аура женщины бледнела. Жизнь уходила из нее вместе с бьющей фонтаном из груди кровью. Когти твари сильно распороли кожу. Хорошо, что не проткнули сердце. Осторожно поднялась и, с трудом переставляя ноги, направилась к Нармине. «У меня почти не осталось магии, но должно хватить, чтобы закрыть рану и сохранить жизнь несчастной женщине». «Нет, не подходи к ней!» — вдруг крикнул младший мальчик и бросился на меня. Он бил меня по животу маленькими кулачками и не подпускал к матери. А я и так еле стояла на ногах, поэтому зашаталась и пришлось вцепиться в плечико мальчика. «Ты хочешь, чтобы мама жила? Тогда пусти меня к ней!» — прохрипела я. «Ты правда ей поможешь?» — плакал сын Нармины. Отвечать сил уже не было, и я кивнула. Малыш схватил меня за руку и потянул за собой. Я опустилась на колени перед умирающей женщиной, приложила руку к груди, откуда вытекала ее жизнь, и принялась лечить Нармину. Закрывать рану и отдавать женщине свою силу, чтобы она выжила. «Ах!» — услышала восхищенный возглас детей и мысленно улыбнулась. Такое чудо они запомнят на всю жизнь и будут рассказывать своим детям, а те уже своим. Мое сознание померкло, и я провалилась в темноту. Впервые я находилась на поле боя. Кругом дым и тяжелый удушливый запах. Земля выжжена и покрыта мертвыми телами воинов. Я услышала торопливые шаги и с бьющимся сердцем ждала, когда покажется противник. Изумрудное платье сменило на светло-голубую рубашку и брюки из хлопка. Подняла руку с мечом и приготовилась к нападению. Только вдруг неожиданно пронесся ветер, всколыхнул пепел и развеял дым. Я увидела женскую фигуру в одежде воина. «Мари, моя названная сестра!» Ее светлые волосы, лицо и разорванные местами рубашка и брюки — все было покрыто пятнами засохшей крови. Тонкая кольчуга тоже кое-где разорвана ударами врагов. Но советница живет, пока жив ее король. Значит, Тадиуш все еще на троне. Я бросилась навстречу полубогине, чтобы поздравить с победой, но тревога в зеленых глазах сестры меня остановила. «Лика!» Мария не улыбалась. Она испачканными пальцами больно схватила меня за плечи. «Тадиуш победил! Но случилось худшее, что мы могли ожидать. Вампиры способны перемещаться с одной планеты на другую, как полубогини. Но целое войско не может оказаться в одном месте. Понимаешь, Вселенная очень мудро решила подпускать к планетам только определенное количество существ, чтобы одна раса не смогла захватить другую. Но Альгерду каким-то образом удалось создать портал, или ему помогли, или он кого-то заставил. Лика, вампиры проникли на Землю. Да, это лишь жалкая часть, что осталась от войска обезумевшего короля. Но она способна превратить людей в рабов и создать из них обращенных. Чем дольше я слушала Мари, тем страшнее становилось за всех, кто стал мне так дорог на земле. Кэдан, служанка Мэдди, ученый Ирвинг, фрейлина Джинни, даже король Грегор и его маленький принц, а также все, кто жил на земле. А теперь еще были Нокс, Нармина и их дети. Разве я могла допустить их смерть? «Ты ведь не просто так пришла в мой сон?» — тихо спросила у Мари. «Пора выполнить свое предназначение, Лика, и спасти планету от вампиров. А я думала, спасти Аннету было моим предназначением». Не выдержала я и усмехнулась. «Но ты же понимаешь, что одной мне не справиться». «Ты не будешь одна», — вдруг улыбнулась Мари. «Оборотни тебе помогут, только поторопитесь». Сестра неожиданно силой толкнула меня назад, и я проснулась.